не могло не сказаться. Разумеется, тут не было и речи о решительном обращении или вступлении в секту, но дело все-таки зашло столь далеко, что Карл Артур был обеспокоен мирскими удовольствиями и развлечениями в доме родителей. Надо ли упоминать, что именно в это время между сыном и матерью царили особенная близость и доверие, и он открыто говорил полковнице о том, что считает зазорным подобный образ жизни. И мать уступала ему во всем. Поскольку он огорчался ее карточной игрой, она на следующем обеде, отговорившись головной болью, вместо себя усадила за Бостон полковника, ибо о том, чтобы советник и настоятель лишились своей обычной партии в Бостон, невозможно было и помыслить. А поскольку Карлу Артуру не по душе было то, что она танцевала, она отказалась и от этого. Когда молодые люди в воскресенье вечером явились к ним с визитом, она напомнила им, что ей уже 50 лет, что она чувствует себя старухой и не хочет больше танцевать. Но, увидя их разочарованные лица, смягчилась, села за фортепиано и до полуночи играла разные танцы. Карл Артур приносил ей книги, прося ее прочесть. Она брала их у него с благодарностью и находила весьма возвышенными и поучительными. Но полковница не могла довольствоваться чтением одних только религиозных книг. Она была просвещенной женщиной и следила за светской литературой. И вот однажды Карл Артур уличил ее в том, что она читает Байронова «Дон Жуана», спрятав его под молитвенником. Он повернулся и вышел, не сказав ни слова. И полковница была тронута тем, что он не сделал ей никаких упреков. На другой день она уложила все свои книги в сундук и велела унести их на чердак. Нельзя отрицать, что полковница старалась быть уступчивой, насколько это было для нее возможно. Она была женщина умная и проницательная, и понимала, что у Карла Артура это всего лишь приходящее увлечение, которое пройдет с течением времени и пройдет тем скорее, чем меньше противодействия ему будут оказывать. По счастью, время было летнее. Почти все богатые карлстадтские семейства были в отъезде, так что больших званых вечеров никто не давал. Общество довольствовалось невинными пикниками на лоне природы, катанием на лодках по живописной реке Кларельв, прогулками в лес по ягоды и игрой в горелки. Между тем, на конец лета, была назначена свадьба Евы Экенстед с ее поручиком, и полковница чувствовала себя обязанной сыграть пышную, богатую свадьбу. Если она выдаст Еву замуж скромно и без подобающей пышности, в Карлстадте снова начнутся толки о том, что она не любит своих дочерей. Но, к счастью, ее уступчивость уже оказала, как видно, свое успокоительное действие на Карла Артура. Он не воспротивился ни 12 блюдам, ни тортам и сластям, которые будут поданы на обеде. Он не возражал даже против вина и других напитков, выписанных из Гетеборга. Он не выразил протеста ни против венчания в соборе и цветочных гирлянд на улицах, по которым проследует свадебный поезд, ни против факелов и фейерверка на берегу реки. Более того, он сам принял участие в приготовлениях и вместе с другими трудился в поте лица, плетя венки и вывешивая флаги. Но в одном он был тверд и непреклонен. На свадьбе не должно быть танцев.